Глава 7. Спрашивал он тем вечером про сына. Ну, а что тут скажешь? Ну, в городе жизнь, работа. Когда старуха еще была жива, заезжал, а сейчас совсем редко. Да ну и стоило его тревожить. У парня и без старого отца с его участком наверняка хлопот хватает. И все же как-то было радостно видеть сына. Когда он приезжал, хлопал по спине, ел пироги, которые мать пекла весь день к его приезду. Потом были похороны, поминки. Приезжал еще несколько раз после, но они все больше молчали. Очень кратко отвечал на вопросы про свою городскую жизнь. Все хорошо, пап, мол, ничего нового, о чем рассказывать. А что было рассказывать старику-то? Насколько сложнее разогнуться в огороде? Или как он полдня не мог найти вилы, стоявшие в сарае? Нет, конечно же, о таком рассказывать не следовало. А больше было не о чем. И они все больше молчали. А потом сын собирался, пытался оставить немного денег. А на кой эти деньги? Лучше бы на них лишний раз себе билет на электричку купил. И уезжал. Не станет он этого рассказывать своему усатому няню. Его детей нет, что ему говорить. Да и потом, других судить легко. Он не судил сына. Он просто не хотел признаваться себе, как скучал по нему. Старухе было проще. Им, бабам, всегда проще. Обнимут, поревут. Им великовозрастный, а все то же, дитя. И пуповин не перерезанным. Другое дело отец. Как объяснишь, что любишь? Сделать разве что-нибудь для него? Может быть, хотя бы советом? Но ему ничего не нужно. Больше не мальчонка в старой заляпанной панаме, пускающей кораблики из сосновой коры, вырезанные крепкой рукой отца. Он даже помнил ощущение потертой деревянной рукояти ножа в одной руке и шероховатый обломок коры в другой. Да. А ведь всего однажды делал их сыну. Ну, вы спросите тоже. Я мечтал дома красивые строить, как мой дедушка. Хотел в архитектурный поступать. Ну, в итоге тоже строю. Только вот на что договор с заказчиком заключим, то и строю. Красивые дома сейчас никому не нужны. Ты так считаешь? А вы в городе были? Видели, что там строят? Да что в городе? Здесь новый коттеджный поселок, посмотрите. Так ведь ты где-то там и живешь? Да, думал, спроектирую свой собственный дом. А потом понял, если сейчас этим займусь, то мы из города до старости не переедем. И купил уже с домом землю. Ну, конечно, сейчас ни у кого ни на что нет времени. Ни на кого. Видел наличники на доме? Вот. Их я сам вырезал. А те, что вдоль крыши, это еще отец. Меня всегда удивляло, как у предыдущих поколений, у которых не было всех наших способов упрощения жизни, стиральных машин там и прочего, хватало времени столько всего делать своими руками. Просто временной парадокс. А нам и вправду не хватает его. Я вот только не могу представить себе, как бы я сидел и вырезал наличники для своего дома. Ну, а чем ты занят? Вы не поверите. Работа. Интересно знать, чем я еще могу быть занят. Что, круглые сутки? Бывает так иногда. У меня своя строительная фирма. Могут выдернуть, позвонить в любое время. Выходной, вечер. Бывает, ночью приходится засидеться. Вот она и не выдержала. Но зато я могу себе позволить дом на природе. Я тоже могу, но только по ночам сплю. Хочется сказать, это другое. Может быть, я не прав. Впрочем, дело все равно не только в этом. Должен признаться, что мне даже нравится такое положение дел. Кажется, будто занимаешься чем-то важным, если даже до утра невозможно с этим подождать. Чувствуешь значимость, бег жизни? Не знаю. А может быть, это просто бег хомячка в колесе. А потом колесо падает, ты видишь лишь клетку, устеленную опилками. Да, я сейчас всплакну прям. Хомячок. Меня-то вообще никто никогда не спрашивал, что я люблю, а что нет. Просто делаешь, что необходимо. Растишь картошку, ремонтируешь дом, приносишь туда деньги, чтобы жена могла на это купить еды и сварить обед. Как-то вы все нежные. Тронь и кричит о свободах, о притеснениях. Какого-то смысла ты хочешь, кроме того, что уже есть. Я затеял этот разговор. И вы всегда были довольны тем, что имеете, без лишних вопросов? Странный вопрос. Чем-то бывал и недоволен, и бываю. Что с того? Я вот недоволен, что тело меня не слушается, как раньше. Но что я могу с этим поделать? Правильно. Ворчать на меня, например, и ругать мой суп. Например.